Глава 20. Утром за завтраком Ирина спросила: «Таня, а неудобнее ли тебе будет поехать сегодня по адресам на машине? В моем гараже уже давно стоит без дела десятка, почему бы ее не использовать? Знаешь, я могла бы стать твоим личным водителем, если ты, конечно, не против». Я не могла сразу сообразить, подходит ли мне это предложение или нет. Но ради банальной вежливости сказала: «Ира, спасибо, конечно, за предложение, но зачем тебе такие хлопоты?» «Какие там хлопоты? Мне это очень даже интересно». «Но поездка может оказаться рискованной», — я провела рукой по больному подбородку, намекая, что синяки — не редкость в работе частного детектива, и что их могут заслужить также и мои помощники. «Таня, ты думаешь, что от Али, которую ты ищешь, может исходить опасность и Соне, и нам с тобой?» Так, кажется, Ирка уже уверовала в том, что я возьму ее к себе в компаньоны. Шустрая бабенка. Предложение, конечно, хорошее, но, может, не стоит втягивать в это дело постороннего человека? «Да, я не исключаю такую возможность. Пока эта Аля для меня темная лошадка. Но если хорошенько поразмыслить над тем, какая ей радость от тесного общения с полулегальной подружкой, то вывод напрашивается сам собой. Она хочет ее использовать». «Значит, просто в дружбу ты не веришь?» Профессия лишила меня многих иллюзий и подарила стойкий скептицизм. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Чисто теоретически возможны два варианта. Если Аля не знает всей правды о Соне, то когда-нибудь наступит черный день. Истина откроется, и от дружбы ничего не останется. В итоге Соня, живущая по чужому паспорту, снова будет одинокой и несчастной. Стала философствовать я. Если же Аля все знает и приглашает Соню к себе в гости, значит, у нее на Соню имеются определенные виды. Мой клиент не раз говорил мне, что предчувствует беду. «Возможно, ты права, но меня ничто не пугает. Я хочу поучаствовать в поисках пропавшей маникюрши. В последнее время меня заела рутина. Личная жизнь не заладилась из-за карьеры...» Ирина горько усмехнулась. «Ну и карьера полетела год назад ко всем чертям. Живу за счет сбережений и сдачи комнат в наем. Пока морально не готова начать новый бизнес с нуля, но чувствую, что житейская трясина меня засасывает. Надо как-то всколыхнуться. Твое расследование меня захватило. Таня, позволь мне тебе помочь». В конце концов, передвигаться на четырех колесах лучше, чем на своих двоих. Правда, я вчера больше на метро ездила. Конечно, в подземке есть свои прелести, там нет пробок, ориентироваться по схеме метрополитена удобно, но если вдруг понадобится проследить за Фордом, могут возникнуть проблемы, — размышляла я вслух. — Вот именно. А знаешь главный закон движения? — Не знаю. — Это что, из курса физики? — Нет, из жизни, — Ирина выдержала интригующую паузу и сказала. — Палок не должно быть больше, чем колес. Я предлагаю тебе 4 колеса. «Будем надеяться, что нам никто не станет вставлять палки в колеса», — ответила я, оценив ее юмор и давая понять, что согласна на соучастие моей квартирной хозяйки в расследовании. Мы быстренько собрались и вышли из дома. Гараж, в котором стояла десятка, находился во дворе. Я посидела на скамеечке, покурила и подождала, пока Ира выкатит свою тачку. Сначала мы поехали в теплый стан. Это было не так уж и далеко от юго-западной. А вот на метро мне пришлось бы сделать приличный крюк. По дороге Ирина допытывалась, как я собираюсь действовать, если мне дверь откроет сама Алла Геннадьевна Щербакова, которую мы жаждали увидеть и допросить с пристрастием на предмет ее знакомства с маникюршей из Тарасова. «Ты сразу представишься ей частным детективом и задашь вопрос Соне в лоб? Или что-нибудь соврешь?» Мне трудно было ответить на этот вопрос. Я всегда была сторонницей импровизации. Каждому человеку нужен особый подход. Разумеется, Кале Щербаковой тоже. Моя позиция не понравилась Ирине. Я понимаю, можно абстрагироваться от деталей, но какие-то наметки у тебя все же должны быть наготове. Должны, но пока нет, ответила я, и это было истинной правдой. Наверное, после вчерашнего гадания я расслабилась и теперь целиком и полностью положилась на естественный ход событий. Двенадцатигранники сказали мне, что мои дела пойдут успешнее. Я привыкла доверять косточкам, поэтому сидела себе спокойно в машине и не обременяла себя придумыванием каких-то легенд. Это делала за меня Ирина, вероятно, начитавшаяся разных детективов, но я бесцеремонно отклоняла ее предложения одно за другим. Нет, я вовсе не претендовала на авторство гениальной идеи, но все, что до сих пор слетело с ее уст, можно было назвать сплошным потоком глупостей. «Ну, я не знаю, можно сказать, что ты хочешь купить квартиру такой же планировки, только этажом выше, а там никого нет дома». Она подкинула мне очередную идейку, и вскоре мы подъехали к интересующему нас объекту. Главное — попасть в квартиру и посмотреть, там ли Соня. «Таня, и этот план тебе тоже не нравится?» «Ну почему же этот нравится? Возможно, я так и поступлю, хотя вряд ли». Я подалась вперед и попыталась разглядеть номерной знак отъезжающего автомобиля. «Ира, давай жми за тем Фордом. Кажется, как раз он-то нам и нужен». Моя новоиспеченная напарница увеличила скорость, и расстояние между нашей десяткой и черной иномаркой стало сразу сокращаться. Вскоре можно было уже разглядеть и рекламную наклейку страховой компании «Мост», и номерной знак с девяткой посередине. Мы прочно сели Форду на хвост и следовали за ним по Профсоюзной улице, пока он не свернул в сторону. Ирина почему-то замешкалась на повороте, и эта оплошность грозила тем, что Аля Щербакова, если, конечно, за рулем была она сама, улизнет от нас в какой-нибудь переулок. Тогда нам пришлось бы искать новые встречи с ней по месту прописки только вечером. Ира все-таки смогла выправить ситуацию, и впереди замаячил задок Форда. Теперь моя напарница уже не болтала почем зря, а, стиснув зубы, пыталась догнать Фьюжн. Расстояние действительно стало сокращаться, и на Балаклавском проспекте мы уже плотно шли за ним. «Как ты думаешь, она не поняла, что за ней хвост?» — спросила меня Ирина. Меня тоже волновал ответ на этот вопрос, но я склонялась к мнению, что водитель Форда пока не догадывается о слежке, иначе увеличил бы скорость. Впрочем, он или она поступили бы так, если бы чувствовали за собой какую-нибудь вину. А этот автомобиль ехал себе спокойненько, пока не остановился около высокого офисного здания. Ира припарковалась рядышком с ним и практически одновременно. Из Форда стремительно выскочила девушка лет 22 и поскакала на высоких каблуках по ступенькам, ведущим ко входу в здание. Но я ее окликнула. «Аля!» Она резко оглянулась назад и с плохо скрытым испугом посмотрела на меня. «Вы меня?» — уточнила она и попятилась назад. «Да, вас», — спокойно ответил я. «Мне надо кое-что передать через вас Оле Верещагиной. Итак, пустячок один. Вас это не затруднит?» «Кому передать?» — девушка нахмурила лоб. «Оля Верещагина из Тарасова». «Я не знаю никакой Верещагины», — Аля растерянно пожала плечами. «Но ведь вы Алла Щербакова, так?» — уточнила я, приближившись к ней почти вплотную. «Да, но я вас не знаю, и та, про кого вы меня спросили, мне тоже незнакома». Аллочка уже заметно нервничала и зачем-то опустила руку в карман пальто. «Что вам от меня надо? Зачем вы меня преследуете? Я сейчас милицию вызову». Ее угроза показалась мне смешной, но Щербакова на самом деле достала из кармана мобильный телефон и стала лихорадочно нажимать на кнопки. «Успокойтесь, пожалуйста», — я попытался ее образумить. «Зачем же сразу звонить в милицию? Вас никто не убивает и не грабит. Мы просто с вами разговариваем, поэтому уберите трубу обратно». «Вы... Девочка аж задрожала вся от страха, когда я протянул руку к ее мобильнику. «Вы не посмеете?» «Нет, я посмею задать вам еще несколько совсем невинных вопросов. А вы все же уберите телефончик в карман. Он мешает нам общаться». Я почувствовал, что с этой психически неуравновешенной девицей надо действовать нахрап. Мой натиск дал свои результаты. Алла послушно убрала мобильник обратно в карман, после чего я спросил ее. «Вы встречали в субботу автобус из Тарасова?» «Конечно нет. Зачем мне это?» «Ну, может быть, вам знакома Соня Кривцова из Оренбуржья?» «Соня Кривцова? Нет, впервые слышу это имя», — сказала Щербакова, попятившись назад, оступилась и чуть не села на ступеньки. Затем она увидела какого-то знакомого, махнула ему рукой и крикнула: «Толя, подожди меня!» Молодой человек атлетического телосложения остановился и посмотрел в нашу сторону. Алла бросилась к нему со всех ног, подхватила под руку и потащила в офис. Я проводил ее взглядом, а потом села в машину. — Это она прячет Соню, да? — осведомилась Ирина. — Вон как занервничала. Похоже, что маникюрша у нее. Надо ехать с ней домой. — А, по-моему, эта девочка совсем не при делах. — А почему же она так переполошилась? Сначала испугалась погони, которую заметила, но объяснить не смогла или придумывала себе какую-нибудь страшилку. Потом мои вопросы застали ее врасплох. Все, что необъяснимо, пугает. Думаю, если бы она намеревалась скрывать знакомство с маникюршей, то была бы готова к вопросам и вела бы себя спокойнее. 90% даю за то, что Щербакова не та Аля, которую мы ищем. Поехали на Уржумскую. В крайнем случае, эту пугливую девочку мы всегда отыщем. Не дома, так в этом офисе. Тоже правильно. Но я бы все-таки сначала на квартирку к ней съездила и постучала в дверь. Вдруг Соня нам откроет. Давай вернемся в теплый стан, пока мы недалеко от него уехали. Нет, на Уржумскую, твердо заявила я. Ирина меня послушалась, хотя продолжала подозревать Щербакову в неискренности. Но мне интуиция подсказывала, что эта девушка сказала мне истинную правду. Она не знала ни Верещагину, ни Кривцову. Конечно, у Аллы Геннадьевны алиби не было, как и у тех владелец автомобилей «Форд», которых я проверила вчера. В день прибытия Софьи в Москву одна была в командировке в Германии, а вторая лежала в больнице. На «Форде Фьюжн», принадлежавшем Алле и Мамедовой, не было рекламной наклейки. Конечно, могло случиться такое, что мать Алевтины Уткиной, муж Альбины Ворнер и Алла Щербакова собственной персоной соврали мне. А Аля по каким-то причинам отлепила особую примету с заднего стекла. Но прежде чем проверить их более тщательно, надо было отработать весь список до конца. Пока же мы ехали в Свиблово разобраться с Аллой Матвеевной Обревко. Неужели придется и к Алевтине Парамоновой в город Электросталь ехать? Ну, надо так надо. Я еще раз внимательно изучила весь список. Чем меньше оставалось кандидатур, тем больше было сомнений. «Таня, а ты вообще по тому ли пути пошла?» Я мысленно проверила логическую цепочку своих рассуждений и нашла одно слабое место. Не факт, что женщину за рулем черного «Форда Фьюжн», встретившую Соню в Москве, звали Алей. Водитель автобуса мог что-то недослышать или сознательно ввести меня в заблуждение. Кроме того, Кривцова могла разговаривать по телефону с Алей, но встретила ее на машине другая женщина. Я вспомнила, что в компании «Мост» было застраховано более 50 черных автомобилей «Форд Фьюжн», имеющих номерных знаках цифры перевертыша. Потом как-то очень уж навязчиво всплыло в памяти пари, заключенное с Катькой Перепелицыной. Но добило меня воспоминание о сумме, оставшейся у меня в кошельке. Если бы не последнее предсказание гадальных 12-гранников, то я бы, наверное, отчаялась, но только временно. У Ирины была другая головная боль. Мы попали в безнадежную пробку. Эта ситуация сильно ее напрягала, и даже мои ободряющие слова ее не успокаивали, а только раздражали. Мы едва не перегрызлись с ней из-за какого-то пустяка, и я, ни с того ни с сего поддавшаяся на склоку, даже стала жалеть, что вообще согласилась сесть в ее десятку. Вышла бы на улицу в разгар ссоры, но некуда. Кругом плотно стояли машины. Наверное, Катька была права. Теперь тетка ее мужа тоже мне казалась неадекватной. Но стоило дорожной пробке рассосаться, как Ирина снова превратилась из ворчливо-скандальной старой девы в нормальную собеседницу. Минут через 20 мы доехали до Свивлова и покатили по Уржумской улице, присматриваясь к нечетным номерам домов. «Вот, кажется, это он», — я показала рукой в сторону красно-белого дома. «Интересно, сколько там этажей?» «Больше 20, это точно», — ответила Ирина, заворачивая во двор. «А какая там квартира?» 513-я. «Молодой человек!» Ира высунулась в окно и обратилась к прохожему. «Подскажите, пожалуйста, 513-я квартира в каком подъезде?» «В том!» Парень указывающе махнул рукой, и мы проехали немного вперед. Я вылезла из машины и подошла к парадному. На двери был домофон. Надо признаться, терпеть не могу эти штуки. Хоть вчера у меня и состоялась приятная беседа через переговорное устройство с мамашей Али Уткиной, но такое бывает далеко не всегда. Я нажала нужные кнопки и стала ждать ответа, но никакой реакции на мой звонок, увы, не последовало. Наверное, Аллы Обревко не было дома. В тот момент, когда я хотела повторить звонок, дверь открылась, и из подъезда вышел мужчина средних лет. Я воспользовалась моментом и вошла в парадную. Затем по почтовым ящикам посчитала, что 513-я квартира находится на 15-м этаже, и вызвала лифт. Он, к счастью, работал. Все-таки столица есть столица. Это у нас в провинции работающие лифты – большая редкость. Надо же, здесь даже зеркало имеется. Пока ехала наверх, внимательно изучала свой синяк. Он стал какого-то желтоватого цвета и не так явно бросался в глаза. Наверное, завтра можно будет ходить без шарфа. Честное слово, имидж Остапа Бендера мне уже надоел. Выйдя из лифта, я осмотрелась. Звонка в квартиру Обревка не было. Тогда я на всякий случай постучала в дверь с металлическим ромбом, внутри которого был выгравирован номер 513. Эффект от этого был нулевой. Меня здесь не ждали, а жалко. «Таня, ну ты же не давала вчера телеграмму молнию на этот адрес, чтобы тебя сегодня встречали здесь с хлебом солью?» «Не давала, хотя стоило бы это сделать». Потоптавшись на соломенной циновке, я огляделась по сторонам и позвонила в соседнюю квартиру. «Вам кто нужен?» — спросил старческий голос, то ли мужской, то ли женский, сразу не поймешь. «Я хотел бы уточнить у вас, когда ваша соседка Алла Матвеевна бывает дома?» «А вы кто ей?» — не замедлил поинтересоваться бдительный сосед. Теперь голос был явно мужским. Вопрос, конечно, интересный. Я могу быть этой Алле кем угодно, от дальней родственницы до близкой подруги. Но вот как представиться повыгоднее? Взяв несколько секунд на размышление, я достал из сумки просроченное удостоверение сотрудницы Тарасовской прокуратуры и поднесла его к глазку. Расчет оказался верным. Мне открыли дверь. Я увидела пожилую супружескую пару и поздоровалась. «Добрый день. Разрешите войти?» «Проходите. Давно пора было нашей соседкой заинтересоваться», — сказала седенькая бабуля в цветастом халате. «Что, сильно достает?» — осведомилась я, когда дверь за мной уже закрылась. «Не очень», — сказал лысый дедушка в полосатой пижаме. «Очень», — возразила его супруга. «Страшно беспокоена у нас соседка. Дверью громко хлопает, музыку на всю катушку включает, сигареты на лестничной площадке бросает. И вообще... Откуда она здесь взялась, непонятно. До нее в 513-й квартире очень приличная семья Краснихина жила, не то что это лохудра». Скажите, а гости у Обревка бывают? А то, у нее же проходной двор. Именно так бабуля охарактеризовала степень гостеприимства Аллы Матвеевны. Скажите, а вот последние 3-4 дня у нее случайно не бывала в гостях молодая женщина лет 30? Сейчас я вам ее фотографию покажу. Я полезла в сумку и достала компьютерную распечатку. Вот, я эту девушку имею в виду. Дедушка надел очки, висевшие на его груди на тесемочке, и стал внимательно изучать фотку. Знаете, очень трудно сказать. Какая-то девица шастает тут к ней, но она это или нет, точно вам не скажу, сказал дедок и вернул мне фотографию. Ну, может быть, вы запомнили ее, обратился к бабке. Ой, что вы, у меня зрение плохое. Мне и ваше-то лицо видится, как в тумане, а издалека я и вовсе никого не узнаю, призналась она. Знаете, эта девушка могла быть одета в красную куртку. Да, кажется, я видел что-то красное в глазок, но куртка или плащ красный на ее подружке был, точно не разглядел. Скажите, а что они натворили? Нет, ничего. Просто они могли быть свидетелями одного дорожно-транспортного происшествия, соврала я и увидела, что мой ответ сильно разочаровал старичков, особенно бабушку. Наверное, они спали и видели, чтобы их беспокойную соседку изолировали от общества. Добрые люди, они ведь прежде всего к самим себе добры. Знаете, у меня к вам есть небольшая просьба. Вы не могли бы мне позвонить по этому телефону, когда гражданка Обревка вернется домой? Я быстро написала на листочке федеральный номер своего мобильного телефона и передала записку дедушке. Он внимательно изучил ее и сказал: «А другого телефона у вас нет? У нас, знаете ли, междугородка отключена. К нам как-то внучка пришла и с Австралии на полпенсии нашей наговорила. Мы уж теперь отключили восьмерку, чтоб ей неповадно было». Точно, добрые люди. Я не ошиблась. Ой, чувствую, они лукавят, не хотят мне помочь, не хотят. Дедушка врет и не краснеет, а бабушка на него удивленные глаза таращит. Ладно, прощу пенсионеров, что с них возьмешь, кроме анализов. Но сначала задам им еще несколько вопросов. Скажите, а когда Алла обычно домой возвращается? Да когда заблагорассудится, она же нигде не работает. — сплеснула руками бабуля. — А откуда вы знаете, что она не работает? — Нормальные люди с утра в одно и то же время уходят и вечером к ужину приходят. А это так и шастает туда-сюда, туда-сюда. Дверью хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, — стала нудеть бабка. — В прежние времена таких за тунеядство сажали. Я подумала, что в глазах этих добропорядочных людей я тоже могла бы сойти за тунеядку, потому что выхожу из дома в разное время, частенько по несколько раз топаю туда-сюда, случается, что возвращаюсь поздно ночью. А иногда, как сейчас, вообще пропадаю неизвестно где. Правда, мне повезло с соседями, они ко мне более благосклонны, чем эти старички Калли Обревка. Но у меня не было никаких резонов ссориться с этими пенсионерами, потому что я еще не все у них выяснила. Скажите, а как выглядит Алла? — Как, прости господи, девица с Тверской, — ответила бабуля. И как это она с ее слабым зрением и высоконравственностью смогла сделать такой вывод? Да уж, доброта ее души так и прет через край. Давайте кое-что уточним. — Что? — в один голос спросили бабка и детка. — Рост, комплекцию, цвет волос. — Я даже не могла предположить, что составление словесного портрета соседки может вызвать бурю эмоций и довести престарелых супругов, наверное, уже отметивших золотую свадьбу, едва ли не до развода. Бабушка стояла рядом с дедушкой и противоречила ему по каждому пункту. Сначала они едва не поссорились, определяя цвет волос Обревка. Бабуле казалось, что она огненно-рыжая, а дедуля топал ногой и утверждал, что Алла – типичная шатенка. Потом бабушка стала доказывать до визга в голосе, что соседка – худая дылда, на которую даже смотреть противно. А дедушка настаивал аж до испарины на лысине, что девушка, живущая за стенкой, стройная, как баскетболистка. Слова дедка заставляли подозревать, что он давно втайне симпатизировал Алле. Поэтому его седоволосая супруга начала откровенно ревновать мужа к молодой соседке и обзывать ее разными нехорошими, но все-таки цензурными словами. Эх, знала бы Алла Матвеевна, что ее величают здесь шалавой, лохудрой и потаскушкой. Успокойтесь, я попыталась утихомирить старичков, но не тут-то было. Они вошли в раж и в чем только не стали обвинять друг друга. Претензий, надо сказать, у каждого накопилось немало. Тут были и грязные носки, систематически бросаемые под кровать, и незасоленные щи, и ночной храп, и утренний сап. Престарелым супругам было уже не до меня, поэтому я решила, что мне пора покидать эту милую квартирку. Поскольку дальше прихожие меня не приглашали, я тихонько развернулась к двери, сама открыла английский замок и вышла прочь. Скандалисты продолжили взаимные упреки. Милые бронятся, только тешатся. Наверное, это было их девизом на протяжении всего супружества. Я вызвала лифт и поехала вниз, мысленно выбирая рациональное зерно из всего услышанного. А выбрала я следующее. Высокая и стройная Алла Обревка не являлась ни блондинкой, ни брюнеткой. У меня закралось подозрение, что эта владелица Форда Фьюжн вовсе не лохудра, а обладательница вполне форматной внешности. А вот насчет ее нравственных стандартов полной ясности пока не было. Но не вызывало сомнений, что она общительна, если работает, то по свободному графику. Значит, в любой момент могла здесь объявиться. Возможно, дедушка на самом деле углядел в глазок Соню Олю в красной куртке, приходившую в гости к Алле.